Глава 20. Вставая среди ночи к Полетте, Камилла наступила на будильник и отключила его. Никто не осмелился разбудить Франка. Ни его рассеянные домочадцы, ни шеф, который, не говоря ни слова, заступил на его место. Как же он, наверное, страдал, бедняга. В 2 часа ночи Франк постучал в дверь ее комнаты. Опустился на колени рядом с матрасом. Она читала. «Хм-хм». Она опустила газету, подняла голову и изобразила удивление. «Что-то случилось?» «Господин инспектор, я пришел по поводу взлома». «У вас что-то украли?» «Эге-ге, неплохо для начала. Так, успокоимся. Он не испортит все дело сладкими слюнями, не ответит ей «Да, мое сердце». «Понимаете, ко мне вчера влезли». «Что вы говорите?» «Да». «Но вы были дома?» «Я спал». «Вы что-нибудь видели?» «Нет». «Как это неприятно! Но вы хотя бы застрахованы?» «Нет», — произнес он, изображая уныние. Она вздохнула. «Более чем путанные показания. Я понимаю, как все это неприятно, но, знаете, правильнее всего сейчас восстановить ход событий. Вы полагаете?» «Уверена». Он в мгновение ока запрыгнул на нее. Она закричала. «Я тоже подыхаю с голоду, ничего не ел со вчерашнего вечера. И расплачиваться за это придется тебе, Мэри Поппинс. Вот же черт, все время в животе урчит. Я буду стесняться». Он обцеловал ее с головы до кончиков пальцев на ногах. Склевывал веснушки со щек, покусывал, грыз, лизал, сглатывал, лениво пощипывал, гладил, щупал, только что не обглодал до скелета. Это доставило ей удовольствие, и она отплатила ему тем же. Они молчали, не решаясь взглянуть друг на друга. Камилла вскрикнула, изображая досаду. «Что такое?» — вскинулся он. «Ах, мсье, знаю, это ужасно глупо, но мне необходим второй экземпляр протокола для архива, а я забыла подложить копирку. Придется все повторить с самого начала». «Сейчас?» «Нет, но и затягивать не стоит. Вдруг вы забудете некоторые подробности». «Хорошо. А вы, как вы думаете, мне возместят убытки?» «Вряд ли». «Тяжелый случай». Камилла лежала на животе, положив подбородок на руки. «Ты красивая». «Перестань», — смутилась она, закрываясь от него руками. «Ладно, ладно. Дело не в красоте. Не знаю, как объяснить. Ты живая. В тебе все живое. Волосы, глаза, уши, твой маленький носик и твой большой рот, руки и чудная попка, длинные ноги, выражение лица, голос, нежность, то, как ты молчишь, мой организм?» «Ага». «Значит, я не красотка, но организм у меня живой. Твое признание — это нечто. Суперпризнание. Мне никто никогда ничего подобного не говорил». «Не придирайся к словам», — нахмурился он. «Это ты умеешь, ох». «Что?» «Я еще голоднее, чем был. Нет, мне и правда нужно что-нибудь закинуть в топку». «Ладно, пока». Он запаниковал. «Ты не хочешь, чтобы я принес тебе что-нибудь поесть?» «А что ты можешь мне предложить?» — поинтересовалась она, потягиваясь. «Все, что захочешь». И добавил, подумав. «Ничего». «Все». «Договорились. Я согласна». Франк сидел, прислонясь спиной к стене и поставив поднос на колени. Он откупорил бутылку и протянул ей стакан. Она положила блокнот. Они чокнулись. «За будущее?» «Нет, только не за это. За сейчас», — поправила она. «Прокол». «Будущее. Ты его...» Она взглянула на него в упор. «Успокой меня, Франк. Мы же не влюбимся друг в друга». Он сделал вид, что подавился. Ты рехнулась или как?» «Конечно, нет». «Черт, как ты меня напугал. Мы и так наделали столько глупостей». «Это ты так считаешь? Но сейчас вроде никакой опасности нет». «Есть. Для меня есть». «Да ну». «Точно. Будем заниматься любовью, пить, гулять по Парижу, держась за руки. Обнимай меня, позволь бегать за тобой, но Постараемся не влюбляться, пожалуйста». «Очень хорошо, так и запишем». «Рисуешь меня?» «Да». «А как ты меня рисуешь?» «Как вижу». «И я хорош?» «Ты мне нравишься». Он вытер хлебом тарелку, поставил стакан и решил вернуться к урегулированию формальностей. На этот раз они все делали медленно, а когда насытились и расцепили объятия, Франк произнес, глядя в потолок. «Согласен, Камилла. Я не стану тебя любить никогда». «Спасибо, Франк. Я тоже не стану».